Безмолвие есть состояние ума, нестужаемого помыслами. Тишина свободы от страстей и отрады душевной. Стояние сердца в Боге, нетревожимое и невлаемое. Светлое созерцание, ведение Божьих тайн, слово премудрости и чистого ума, бездна разумений Божьих, восторжение ума, беседа Божия, неусыпное око, молитва умная, беструдный в великих трудах покой и, наконец, единение и совокупление с Богом. Пока душа расстроена в себе по причине беспорядочного действования ее сил и потому не способна вместить в себе божественные лучи, пока не сподобилась она свободы от рабства мудрованию плоти и не вкусила еще мира по причине недавности прекращения в ней брани неудержимых страстей, да то ли потребно ей многое молчание уст до того, чтобы она могла говорить с Давидом: «Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не утверзай уст своих». Всегда должна ей быть печальной и в сокрушении ходить путем заповедей Христовых, пока еще оскорбляет ее враг, и она ждет пришествия утешителя, коим, когда она пребывает в сокрушении и омывает себя слезами, даруется ей свобода. Когда в безмолвии уготовляющий мед добродетелей станет выше смиренной плоти вследствие подвигов любомудрия подвижнических, и его душевные силы придут в естественное состояние по причине низвержения долу мудрования, самомнения, гордости, когда, очистив сердце слезами, сделается он способным вмещать лучи Духа, облечется в нетленную животворную мертвость Христову, и, сидя в горнице безмолвия, примет утешителя с огненным языком, тогда долженствует он с дерзновением глаголать и величие Божие, и в церкви велиться и благовестить правду Его, яко приявши внутрь чрева закон Духа, да неподобно оному рабу лукавому, скрывшему талант своего господина, ввержен будет во огонь вечный. Так и Давид, после того, как омыл грех свой покаянием и опять восприял пророческое дарование, не могши скрывать Божие благодеяние, такое обращал к Богу слово: «Се устам моим не возбраню, Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много». Ум, очищенный от всякой нечистоты, по блестящим и светлым разумениям, бывает для души звездным небом, имея в себе солнце правды сияющим и светлые лучи богословия, испущающим в уяснение, что есть глубина и высота и широта ведения Бога. Прияв недра свои сии лучи, он изъясняет потом словом глубины Духа всем имеющим Духа Божественного в себе, обнаруживает лукавство духов и поведает о тайнах Царствия Небесного. Телесные похотения и взыграние плоти останавливают воздержание, пост и борение духовное. Разжение же душевное и волнение сердечное, чтение божественных писаний охлаждает, непрестанная молитва смиряет, а умиление, как елей, утешает.